«Это не так просто забыть», — мрачно усмехнулся Снейп. «А что стало с укушенной женщиной?» — обратился он к Бакстеру, стараясь уйти от опасной темы. Ведь после его выздоровления никто из членов семьи так и не спросил о том, откуда на самом деле он узнал про Сектум Симпру. «Она жива и, очень надеюсь, что и не преобразится, поскольку до полнолуния еще довольно далеко», — отозвался Бакстер. Однако все взбудоражены тем, что оборотень напал на нее вне всякой связи с фазами Луны. Считается, что эти твари становятся особенно агрессивными лишь ближе к перерождению. Именно тогда их укус опасен и может передать жертве ликантропию. Подобная непривычная активность оборотня вызывает огромные опасения, что нападение продолжится. Так что, если у тебя, Северус, были планы встретиться с друзьями в косом переулке, лучше отмени их. Вообще-то я обещал Лили, что мы непременно встретимся, только не договорились, где именно. Свидание можно организовать и в нашем саду, задумчиво произнесла Эйлин. Мы окружим беседку чарами конфиденциальности, чтобы вы могли посекретничать. А что касается меню, Китти с большим удовольствием приготовит все, что ты захочешь. Твоя мама права, поддакнул Бакстер. В такие времена лучше не рисковать попусту. А поскольку наш дом находится под Фиделиусом, безопаснее места просто не сыскать. Спасибо за предложение, сказал Северус, а про себя подумал. Мы с Лили не обсуждали возможность встретиться в Макдловском Лондоне. Не уверен, что мой ответ понравится Эйлин и Реджинальду, но устраивать свидание дома мне совершенно не хочется. Северус отлично понимал, что мыслит не как взрослый, умудренный опытом волшебник, а как упрямый подросток, но, в конце концов, именно таковым он и являлся. И, как ни странно, ему все больше это нравилось. Глава 165. Спал Северус плохо. Разговор с отчимом разбередил в его душе старые раны и навеял кошмары из той, иной, реальности. Реальности, где он сам едва не погиб от лап оборотня. Туннель, освещенный лишь слабым светом люмоса, запах земли и прелой листвы, грозное рычание и огромная тень жуткого нечеловеческого существа, окрик Поттера, беги отсюда, Снейп, уноси ноги, пока цел, громкий топот собственных ног, боль в боку и хриплое дыхание, ощущение, что только что избежал смерти, а может и чего-то пострашнее ее, сон резко оборвался, сменившись другим. Северус снова шел по туннелю под гремучей ивой, освещая себе путь люмосом. Внезапно впереди раздался разрывающий барабанные перепонки рев. Северус застыл на месте, не в силах двинуться от сковавшего его животного ужаса, судорожно сжимая в пальцах волшебную палочку. Из дальнего конца туннеля что-то двигалось, приближаясь к нему все быстрее и быстрее. Северус зажмурился, вскинул палочку и во всю силу легких крикнул «Сектум Симпра!». Огромное существо завизжало, точно раненый пес. «Сектум Симпра! Сектум Симпра! Сектум Симпра!» вопил Северус, понимая, что если остановится хоть на миг, ему конец. Виск оборвался, а вслед за ним послышался крик Джеймса. «Что ты наделал? Ты убил Ремуса!» Северус открыл глаза. Перед ним в огромной луже крови лежал совершенно обнаженный Люпин. Его лицо и тело представляли из себя одну сплошную рану. Он был мертв. Северус сидел в кресле для арестантов, скованный по рукам и ногам. На расположенных амфитеатром трибунах восседали волшебники в лиловых мантиях Визингамота. Полный зал волшебников, и все они смотрели на Снейпа с нескрываемым ужасом и осуждением. На трибуну медленно поднялся Дамблдор. Его лицо выражало скорбь. «Мы переживаем ужасные дни для Хогвартса», — медленно произнес он. «Убийство одного ученика другим. Я прекрасно помню, как много лет назад, во времена директорства профессора Диппета, ученик третьего курса Рубиус Хагрид не уследил за своим акромантулом, и тот напал на девочку. Это был несчастный случай. Трагедия, закончившаяся смертью студентки и изгнанием мистера Хагрида из школы. Но, повторюсь, это было непреднамеренным убийством. Несколько дней назад ученик пятого курса факультета Слизерин Северус Снейп с помощью темномагического проклятия нанес множество смертельных ранений старости факультета Гриффиндор Ремусу Люпину. От полученных ран мальчик скончался на месте. Волшебники возмущенно зашумели. Теперь на Северуса смотрели с ненавистью. Лишь в одном взгляде Снейп внезапно прочитал сочувствие. Мадам Помфри. Она сидела на скамье свидетелей. В сердце Северуса зажглась слабая надежда. Вот сейчас она расскажет правду, и его отпустит. Наверняка, выгонит из школы, как Хагрида, скорее всего, отнимут волшебную палочку, но хотя бы не отправит обратно в Азкабан к дементорам. Суд вызывает свидетельницу обвинения школьную медика-ведьму, мадам Помфри, объявил председатель. Волшебница проследовала на трибуну. Проходя мимо Северуса, она отвела глаза, словно ей было стыдно. «Расскажите суду, что произошло в Хогвартсе 3 дня назад», — обратился к ней председатель. 4. Воскликнул со своего места Северус. «Это случилось 4 дня назад, в полнолуние. Обвиняемый, замолчите. Вам предоставит слово в свое время», — резко оборвал его председатель. «Прошу вас, мадам Помфри. Итак, 3 дня назад. 3 дня назад, ночью, в больничное крыло прибежал Джеймс Поттер», — негромко начала мадам Помфри. «Он был в ужасном состоянии и кричал, что Северус Снейп убил Ремуса Люпина. Разумеется, я немедленно отправилась на место происшествия, где обнаружила жертву и его убийцу. К сожалению, бедному Ремусу ничем нельзя было помочь. На его теле не осталось буквально ни одного живого места. Вы установили, какое именно проклятие послужило причиной смерти мальчика? Это сделал профессор Дамблдор. Он проверил палочку Северуса Снейпа с помощью приоринкантатим и обнаружил, что Люпина убили, использовав неизвестное темномагическое заклятие. Толпа ахнула. Некоторые волшебники повставали с мест, выкрикивая в адрес Северуса: «Слизеринский выкормыш, отродье темной магии, прошу тишины». Громкий голос председателя перекрыл шум в зале. «Профессор Дамблдор», теперь председатель повернулся к директору, «вам удалось понять, какое именно проклятие использовал один ваш студент против другого?» «Да», — кивнул Дамблдор. «Северус Снейп сознался, что убил Ремуса Люпина при помощи придуманного им самим модифицированного режущего заклятия Sectum Semper. Я виноват. Я знал, что Ремус и Северус не ладили, но не предполагал, что дело дойдет до убийства». В глазах Дамблдора показались слезы. «Ремус был замечательным мальчиком, прекрасным студентом. В этом году его назначили старостой факультета. А Северус? При всех своих несомненных талантах он предпочитал тратить их на занятия темной магией. Очевидно, в ночь убийства мальчики поссорились, и я использовал Sectum Semper, чтобы защититься от оборотня», — в полном отчаянии выкрикнул Снейп. «Ремус Люпин – оборотень. В ночь полнолуния, 4 дня назад он напал на меня. Я был вынужден защищаться». «Наглая ложь», — перебил его председатель. «В Хогвартсе не может учиться оборотень. Если бы такое произошло, это стало бы известно совету попечителей. Северус Снейп, я налагаю на вас заклятие Силенция. До окончания суда вы не произнесете ни слова». Северус до крови закусил губу. Этот суд был настоящим фарсом. Директор и мадам Помфри состояли в сговоре. Разумеется, они не могли публично признать, что в школе уже 5 лет учился оборотень, способный нанести непоправимый вред другим студентам, а то и вовсе убить. В создавшейся ситуации оказалось гораздо проще свалить все на Северуса. Именно поэтому в качестве свидетелей даже не вызвали Лайла и Хоуп Люпин, мотивируя это тем, что после гибели сына миссис Люпин оказалась в больнице Святого Мунга, а муж, естественно, находился возле нее. Все обстоятельства были против Северуса. «Мне искренне жаль, что в стенах школы произошла такая трагедия», — продолжал Дамблдор, — «и я готов понести ответственность». «Вашей вины, директор, в случившемся нет», — сказал председатель, буравя Северуса полным ненависти взглядом. «Факультет Слизерин известен тем, что его выпускники становятся темными волшебниками. Не следует забывать, что на нем учился даже сами знаете кто. Очевидно, Северус Снейп жаждал в недалеком будущем присоединиться к нему. Однако мы не позволим этим планам осуществиться. Если бы речь шла о совершеннолетнем волшебнике, я бы лично ратовал за высшую меру наказания через поцелуй дементора. Но, учитывая, что речь идет о подростке, не достигшем 17-летия, считаю, что пожизненный срок в Азкабане будет справедливым наказанием для этого юного, но уже такого опасного темного мага. Кто за, поднимите руки». Северус увидел лес поднимающихся рук. Внезапно он обнаружил, что в зале сидят не только судьи. Между волшебниками в лиловых мантиях он увидел профессоров Хогвартса, а также студентов всех факультетов, кроме Слизерина. Последний проголосовала за его бессрочное заключение в Азкабан Лили Эванс. Северус резко подскочил на постели, едва не свалившись с нее. Он был весь мокрый от липкого холодного пота. Стащив с себя пижамную куртку, Снейп вытер лицо и тело, поплотнее завернулся в одеяло и закрыл глаза. В той, другой, реальности он искренне ненавидел Поттера, в том числе и за то, что спас его из лап оборотня. Северус убеждал себя, что таким образом Поттер всего лишь прикрывал задницы своих дружков, Блэка и Люпина. Ведь если бы он, Северус, серьезно пострадал, обоих ждали бы крупные неприятности, не говоря уже о том, какие беды это происшествие навлекло бы на голову Дамблдора, решившего втайне от попечительского совета разрешить юному оборотню учиться в Хогвартсе. Конечно, сейчас, когда благодаря волчьему противоядию Ремусу удавалось полностью контролировать себя во время преображений, Снейп не считал эту затею таким уж безумием. Но тогда Люпин был по-настоящему опасен и лишь по счастливой случайности за все 7 лет обучения не набросился ни на кого из студентов. Ну почти не набросился. Размышляя о том, что могло произойти, не примчись Поттер на выручку своему злейшему врагу, Северус не заметил, как вновь заснул. Они напали на него из-за угла, как обычно, повалили на землю при помощи Петрификуса и избили так, что Северус потом несколько дней провел в больничном крыле. Перед тем, как уйти, Блэк пнул его по ребрам и, ухмыльнувшись, сказал: «Это тебе за то, что следишь за лунатиком». Он присел на корточки рядом с утиравшим кровь из разбитого носа Северусом. «Шпион из тебя так себе. А уж если ты в самом деле хочешь разгадать загадку нашего лунатика, приходи в полнолуние к гремучей иве. Всего-то и требуется нажать небольшой нарост на стволе, а дальше сам все увидишь. Впрочем, ты наверняка этого не сделаешь, трусливый змееныш». Слова Блэка не давали Северусу покоя, пока он отлеживался в больничном крыле. Мадам Помфри тщетно пыталась выяснить у него имена обидчиков. Впрочем, только наивный мог не знать о непримиримой вражде Северуса с ней и мародеров. Так что попытки узнать имена тех, кто в очередной раз отправил Северуса на больничную койку, попахивали скорее цинизмом, чем искренним намерением наказать хулиганов. После выписки он с трудом дождался полнолуния, хотя, обладая достаточным багажом знаний о магическом мире, Снейп примерно представлял, что именно происходит с Люпином, тем не менее он хотел увидеть это собственными глазами. Северус снова шел по туннелю под гремучей ивой, освещая себе путь люмосом. Внезапно впереди раздался разрывающий барабанные перепонки рев. Северус застыл на месте, не в силах двинуться от сковавшего его животного ужаса. Палочка выпала из ослабевших пальцев, спасительный огонек на ее кончике погас, и Северус очутился в кромешной тьме. Теперь он мог лишь слышать, как нечто невообразимо кошмарное приближалось к нему все быстрее и быстрее. Рычание стало оглушающим. Северус почувствовал, как в его плоть впиваются острые зубы, ощутил, как ломаются кости в стальном захвате оборотня, а потом наступила темнота. Тот же зал заседания Визингамота. Только теперь на трибунах сидело гораздо меньше волшебников. Очевидно, суд проходил малым составом. Помимо судей в зале присутствовали чета Блэков, старающихся не смотреть по сторонам, точно собравшиеся были ниже их достоинства, а также выглядевший смертельно испуганным Джеймс Поттер. «Сегодня мы расследуем ужасное событие, произошедшее в Хогвартсе по вине его директора, Альбуса Дамблдора», а также покрывавших его действия декана факультета Гриффиндор Минервы МакГонагалл и школьной медико-ведьмы мадам Помфри, произнес председатель. Выяснилось, что вот уже почти 5 лет в школе чародейства и волшебства обучается оборотень. До сих пор руководству школы удавалось скрывать этот факт от общественности, однако неделю назад случилось то, что должно было случиться. Оборотень напал на ученика и убил его. Жертвой стал студент факультета Слизерин, Северус Снейп. «Сейчас мы заслушаем показания главных обвиняемых. Подсудимый Блэк, расскажите суду о вашем участии в происшествии», обратился председатель к бледному словно тень Сириусу. «Я рассказал Северусу Снейпу о том, куда мадам Помфри отправляет Ремуса». Блэк запнулся. «Люпина каждое полнолуние. Зачем вы это сделали? Неужели не понимали, какой опасности подвергаете мистера Снейпа? Я думал, он побоится и не придет. Я хотел всего лишь подшутить над ним. Замечательная шутка, в результате которой один ваш соученик стал убийцей, а другой погиб», в сердцах воскликнул председатель. Блэк опустил голову. «Я не хотел убивать Снейпа». «Да», скептически усмехнулся председатель. «А вот многочисленные свидетели утверждали, что вы с покойным мистером Снейпом враждовали чуть ли не с первого курса». «Я не хотел его убивать», — повторил Блэк. «Мой сын не мог желать смерти студенту факультета, на котором учится его брат», — неожиданно громко произнесла со своего места Вальбурга. «Вы же сами слышите, он сказал, что это была шутка. Ваш сын, мадам, ненавидел представителей факультета Слизерин», — пренебрежительно отозвался председатель. «Это также подтвердили свидетели. А с покойным мистером Снейпом его к тому же связывала личная вражда. Таким образом, мы имеем дело с преступным умыслом. Мальчик не виноват. Послышался голос Дамблдора. «Всю ответственность за случившееся я беру на себя. Альбус Дамблдор, ваша вина в данном деле уже доказана. Попечительский совет постановил отстранить вас от управления школой, а Минерву МакГонагалл и мадам Помфри снять с занимаемых ими должностей. Кроме этого, принимая во внимание ваши прошлые заслуги, суд счел возможным заменить тюремное заключение на общественные работы для вас троих сроком на один год. Что же касается мистера Блэка, поскольку суд установил в его действиях злой умысел, он приговаривается к заключению в Азкабан». «Нет», — Вальбурга закрыла лицо руками. «Мама», — Сириус оглянулся на нее, внезапно превратившись из самоуверенного юнца в испуганного мальчишку. «Однако, принимая во внимание юный возраст обвиняемого, срок заключения сокращается с 5 лет до года». «Я не думал, я ни о чем не думал», — по щекам Блэка текли слезы. «Вы не думали», — передразнил его председатель, — «и тем самым погубили двух соучеников». «Двух?» — вскинул голову Блэк. «Почему двух?» «Потому что ваш друг, оборотень Ремус Люпин, был вчера объявлен опасным существом и приговорен к поцелую Дементора. Приговор уже привели в исполнение». Глава 166. «Ваш друг, оборотень Ремус Люпин, был вчера объявлен опасным существом и приговорен к поцелую Дементора. Приговор уже привели в исполнение. Северус, завтракать». Стук в дверь оборвал кошмар именно в том месте, где Блэк, чьи руки и ноги уже обвили выползшие, точно змеи, прямо из кресла цепи, только что узнал о казни Люпина. Северус медленно открыл глаза. Сквозь неплотно задернутые шторы в комнату лился неяркий утренний свет. За окном шумел дождь. Весна в этом году не торопилась вступать в свои права. Снейп поежился. Несмотря на теплое одеяло, его слегка познабливало, как при начинающейся простуде. Впрочем, подобное состояние наверняка было вызвано тревожными снами. Отголоском этих снов в ушах все еще звенел надсадный крик Сириуса. «Я убил его, убил Ремуса». Очевидно, даже во сне Блэк ничуть не сожалел о том, что его шутка привела к смерти еще одного человека, Северуса Снейпа. Собственно, это неудивительно. В то время между ним и мародерами царила такая лютая ненависть, что ни один из них не пожалел бы о смерти противника. За исключением, как ни странно, Люпина. Юный оборотень парадоксальным образом был самым человечным из всей четверки. Однако страх потерять дружбу остальных лишал его возможности демонстрировать человеческие качества. Когда Поттер, Блэк и примкнувший к ним Петтигрю нападали на Снейпа, Люпин просто оставался в стороне. Смотрел, возможно, осуждал, но никогда не останавливал дружков. Даже став старостой, хотя это входило в его прямые обязанности. Это все случилось в другой реальности. С нами, но другими. «Ты должен прекратить ворошить прошлое и жить настоящим», — приказал себе Снейп. «Из прошлого можно извлекать уроки. И ты сделал это. Твои злейшие враги стали твоими друзьями. Тебе удалось сохранить любовь Лили, с которой в иной реальности вы как раз к этому времени расстались окончательно. С помощью прошлого ты постоянно пополняешь запас знаний, способный помочь тебе расправиться с Ридлом. Но перестань копаться в нем, выискивая старые обиды, иначе ты рискуешь превратиться в того мизантропа, Снейпа, что прожил одинокую, никому не нужную жизнь и умер, сожалея об ошибках юности. Северус, сынок, вставай». Снова донеслось из-за двери. «Кэти приготовила на завтрак твои любимые оладьи с ежевичным джемом и булочки». Дверь чуть приоткрылась, и в комнату проник ни с чем не сравнимый аромат свежей выпечки и оладьев. «Сейчас приду, мам». Снейп призвал из шкафа одежду. «Хорошо, что в доме, где проживали два взрослых мага, невозможно отследить колдовство несовершеннолетнего волшебника». 5 минут спустя Северус уже сидел за столом, отчаянно пытаясь подавить зевоту. Лишние расспросы о том, почему он так ужасающе не выспался, были ему сейчас совсем ни к чему. После завтрака Эйприл снова попыталась узурпировать старшего брата, но Северусу требовалось побеседовать с Септимусом. «И как можно скорее. Оставляю тебе Спотти», — сказал он обиженно надувшей губки сестре, — «развлеки его, а то в школе у меня почти не хватает на него времени». «Опять уходишь на целый день?» — теперь обиженной выглядела еще и Эйлин. Северус отлично понимал, что мать хочет подольше пообщаться с ним, но дело не терпело отлагательства. Пасхальные каникулы длились меньше недели, а ему было совершенно необходимо вернуться в Хогвартс с готовой формулой зелья от тьмы. Вокруг Люциуса явно сгущались тучи, и тянуть с этим и дальше не позволяли обстоятельства. «Мам, прости», — покаянным тоном произнес Северус, В школе у меня возникла идея одного очень интересного зелья. Я должен обсудить ее с Элеонорой. Я понимаю, с ней тебе интереснее, чем с нами, вздохнула Эйлин. Постарайся вернуться к ужину. Я обязательно вернусь за час до ужина и поиграю с Эйприл, пообещал Северус, ехидно подумав про себя, что в иной реальности тоже не мог распоряжаться собственным временем так, как ему хотелось. Только причиной этого были не мать и сестра, которых он искренне любил, а два сильных волшебника, использовавших ум и талант Северуса каждый в своих целях. «Ты не забыл, что на Бакстерхаус наложено заклятие Фиделиуса?» — напомнила ему Эйлин. «Когда соберешься домой, предупреди меня, и я встречу тебя у калитки. Это, конечно, не слишком удобно, но зато теперь в случае опасности у нас есть убежище. Не понимаю, почему Элеонора не защитит таким же образом принц Хаус?» Декстер с Маршей ужасно возмущались и требовали от Элеоноры последовать нашему примеру, но она была непреклонна. «Ну еще бы!» — мысленно усмехнулся Северус. «Признаться, я и сама не понимаю причин подобного упрямства. После того, что случилось с тобой и Риджи в косом переулке, вся община Меридит Виллиджа переполошилась. Мы не единственные, кто поставил на дом Фиделиус. Мать Риджинальда тоже попросила его защитить свой дом, и соседи в конце улицы последовали ее примеру. Все-таки приятно, когда в собственном доме тебе не угрожает опасность. Правда, Риджи говорит, что Фиделиус защищает лучше всего, только если ты вообще не выходишь из дома. После случившегося я боялась отпускать его в Лондон. Я и сейчас боюсь, если честно, но ничего не поделаешь. Риджи никогда не откажется от своей работы. Очевидно, Фиделиус подходит только тем, кто, как мать Риджи, почти не выходит из дома. Поттерам не очень-то помогло безвылазное сидение дома, пришло на ум Северусу. Впрочем, он с трудом отогнал от себя видение мертвого Джеймса, если, находясь в смертельной опасности, не держать в руках палочки. «Мам, а ты в курсе, что тебе вовсе не обязательно встречать меня каждый раз и проводить через Фиделиус? В Хогвартсе я читал про это заклятие. Достаточно будет тебе написать адрес Бакстерхауса на пергаменте и дать мне прочитать написанное. И все. Дом станет видимым для меня, Мерлин», — хлопнула себя по лбу Эйлин. «Бабушка говорила мне о такой возможности, но я, растяпа, совершенно о ней забыла. Хорошо, что ты у меня такой умный». Эйлин притянула Северуса к себе и, слегка привстав на цыпочки, поцеловала в лоб. «Высокий», — засмеялась она. «Я люблю тебя, Северус». «Я тоже люблю тебя, мама», — улыбнулся в ответ Снейп, машинально отметив про себя, что эти простые слова теперь давались ему легко и естественно. Миновав мокрый после ночного дождя сад, Северус вышел на тихую и пустынную улицу с тянувшимися вдоль нее разномастными коттеджами. Волшебники всегда отличались оригинальностью. Если магдловские поселения с их похожими точно братья-близнецы домиками выглядели до тошноты однообразно, то в магических кварталах глаз то и дело цеплялся за странные архитектурные сооружения, готические башенки вместо каминных труб и причудливые флюгеры в виде диковинных животных. А уж о том, чтобы превращать лужайку перед домом в нечто скучное и благопристойное, и речи не было. Чего только не росло в садах волшебников. От вполне безобидных абиссинских смоковниц и трепетливых кустов, до дьявольских силков, которые однажды чуть не задушили пожилого владельца дома. Еще пару минут спустя Северус прошел мимо места, где располагался коттедж мистера и миссис Бакстер, родителей Риджинальда. Впрочем, о том, что за живой изгородью в глубине сада стоял уютный коттедж в старомодном викторианском стиле, теперь невозможно было догадаться. Чары Фиделиуса надежно скрыли дом Бакстеров-старших от посторонних глаз. И не только его. Еще через два дома вновь обнаружилось пустое пространство. И не мудрено. Люди боялись нападения и пытались всеми средствами защитить себя и своих близких. Северус вновь вспомнил безжизненное тело Джеймса, распростертое у подножия лестницы, ведущей на второй этаж. Жалкая попытка преградить путь Волдеморту. Северус помнил ужасающую злость напочившего врага. Тот даже не удосужился взять в руки палочку. Она одиноко валялась на диване. Северус не был наивным идиотом и понимал, что вряд ли Джеймс сумел бы одолеть Риддла в схватке, но он мог бы его хотя бы задержать, и тем самым дать Лили время сбежать. Но Джеймс не сделал этого. Стоп, с ней постановился посреди улицы. Ты снова копаешься в прошлом и щедро сыплешь соль на собственные раны, хотя принял решение не делать этого, или хотя бы постараться. Вот и старайся. Он сердито тряхнул головой и продолжил свой путь в Принц-хаус. С Септимусом Снейпу удалось поговорить лишь после обеда. Отчитавшись перед Элеонорой о том, не ухудшилось ли его самочувствие после полученного проклятия, как идет учеба и все ли в порядке в отношениях с Лили, Северус вызвался помочь ей в саду, где она выращивала лекарственные травы, многие из которых затем использовала в зельях. «Честно говоря, я боялась, что не успею высадить рассаду», – посетовала Элеонора. «В этом году просто наказание, а не весна. Дождь идет третью неделю не переставая, зато хоть сейчас солнечно. Наверное, ты привез с собой хорошую погоду». Пока они возились на грядках, воспользовавшись неожиданно проглянувшим сквозь тучи солнцем, Северус рассказал миссис Принца неприятные истории, произошедшие с Лили по вине Кричера. «Иногда я просто не понимаю Вальбургу», — покачала головой Элеонора, дослушав его до конца. «Кровь есть кровь, и кичиться тут нечем. И уж тем более доводить это до такого абсурда, что даже домовики становятся агрессивными и нападают на волшебников. Бедная девочка. Представляю, каково ей пришлось. Хорошо, что удалось полностью расколдовать ее. Вот и верь после этого в родовую защиту. Хотя ее ведь проклял эльф, а не человек. Значит, если бы Лили попыталась проклясть сама Вальбурга, последствия были бы гораздо менее тяжелыми». «Именно так», — кивнула Элеонора, призвав откуда-то из глубины сада целый мешок удобрений. «Зажми нос, этот драконий навоз просто ужасно пахнет. У эльфов своя совершенно уникальная магия, абсолютно не похожая на человеческую. Думаю, мы сильно их недооцениваем», — прибавила она. «Если бы я владела бесполочковой магией, как наша Присси, наверное, была бы куда более могущественной волшебницей, чем мистер Риддл». В последние слова Элеонора вложила столько презрения и ненависти, что Северус невольно поразился мужеству своей прабабушки. В то время, как прочие волшебники уже боялись открыто произносить имя Волдеморта, так запугал он обывателей своим террором, Элеонора открыто выказывала к нему свое отношение. «Не волнуйся», — сказала она, поймав обеспокоенный взгляд Северуса, «при всех прочих я именую мистера Риддла тот, которого нельзя называть, когда живешь под одной крышей с Декстером и Маршей, невольно учишься осторожности». Глава 167. После обеда Северус не сомневался, что за время каждых каникул прибавлял по нескольку фунтов, поскольку и принцы, и бокстеры кормили его точно на убой. Снейп наконец поднялся в свою комнату. «Ты еще сильнее вытянулся», — отметил Септимус, едва Северус переступил порог спальни. «Ничего удивительного», — усмехнулся тот, — «расту, как и положено человеку моего возраста. Я ждал тебя с самого утра. Похоже, сегодня решительно все собрались обижаться на Северуса. Я же не мог не уделить внимания Элеоноре», – парировал Снейп. «Нет, разумеется. Прости мое ворчание, просто я очень соскучился по тебе. Кроме того, произошло одно весьма важное событие. Оно касается нас обоих. И, честно говоря, мне не терпится рассказать тебе о нем. В ближайшие пару часов я полностью в вашем распоряжении», — сказал Северус, усаживаясь в удобное полукресло напротив портрета. «Это случилось примерно в середине февраля», — начал Септимус. «Северус, тебе нехорошо?» — воскликнул он, глядя на побледневшее лицо правнука. «Нет-нет», — попытался взять себя в руки Снейп. Он уже совершенно не сомневался, что речь пойдет именно о той самой ночи, когда прадед таинственным образом передал ему формулу зелья от тьмы, но хотел услышать это от самого Септимуса. «Пожалуйста, продолжайте. Так вот, где-то к середине февраля, ты же понимаешь, что дни для меня часто сливаются, а дат не существует вовсе, если только живые не просветят меня на этот счет, я закончил работать над формулой того, что мы с тобой окрестили зельем от тьмы. За основу взял твои разработки, они очень мне пригодились. Разумеется, пришлось держать все формулы в голове, поскольку я решительно не желаю втягивать в этот проект Элеонору. Как жаль, что я не могу связаться с Северусом и сообщить ему о нашем с ним открытии. Думал я, в один из дней, по обыкновению побеседовав на ночь с женой, я отправился спать. Сон, как это бывает часто с момента нашего знакомства, был о тебе. Я увидел тебя спящего вот в этом самом кресле напротив меня. Северус, проснись, мне необходимо сказать тебе нечто очень важное. Обратился я к тебе. Ты моментально проснулся и спросил, что-то случилось. Еще как, сказал я. Кажется, я нашел формулу зелья против тьмы. Бери пергамент, перо и записывай. Ты схватил со стола пергамент и принялся записывать под диктовку формулу, а затем я проснулся. Это поразительно, прошептал Северус. «Дело в том, что мне приснился точно такой же сон. Я заснул в школьной лаборатории, готовил мазь для Лили, дождался, пока снадобье полностью сварится, и уснул. И увидел себя в этой комнате, а вы диктовали мне рецепт. Не понимаю, как это вообще возможно. А каким образом ты можешь чувствовать крестражи или видеть момент их создания, словно присутствовал при этом?» Вопросом на вопрос ответил Септимус. «Есть вещи, находящиеся далеко за гранью нашего понимания. Собственно, как и твое возвращение в тело десятилетнего мальчика. Давай не будем гадать, почему это случилось, просто примем это как своеобразный подарок от госпожи. Итак, ты, насколько я понимаю, записал формулу?» «Да», кивнул Северус, ощущая одновременно и крайнее изумление, и триумф. «Она в школьной сумке. Покажи», — потребовал Септимус. «Не представляешь, как я скучаю по возможности самому записывать собственные мысли». Северус вытащил свернутый в трубку пергамент и развернул его таким образом, чтобы изображенному на портрете Септимусу было удобно его читать. «Отлично, это именно та самая формула, которую я продиктовал тебе в том странном сне», — удовлетворенно кивнул тот, закончив просматривать сделанные аккуратным почерком записи. «И вы уверены, что зелье сработает?» С нескрываемым волнением спросил Северус. «Удостовериться в этом можно лишь опытным путем, но, поскольку мы с тобой лишены возможности испробовать его в действии, тебе придется объяснить Люциусу, что именно ему выпадет честь проверить уникальное снадобье на себе. Надеюсь, его это не слишком шокирует. Мне кажется, он готов сделать что угодно, лишь бы у них с Нарциссой появился ребенок», — уверенно сказал Снейп. «Для Люциуса это вопрос выживания рода. Лучше бы он думал об этом, когда принимал метку», — неодобрительно хмыкнул Септимус. Абраксас придерживался мнения, что Риддл приведет род Малфоев к величию, поэтому давил на Люциуса, вынуждая вступить в ряды пожирателей смерти. «После того, как на первом курсе я рискнул и предостерег Люциуса, рассказав ему, кем являюсь на самом деле, тот явно не жаждал присоединиться к Риддлу. Отец буквально заставил его. По крайней мере, именно так мне сообщил в письме Люциус. Теперь, несомненно, Малфой-старший кусает локти, а выхода нет. Отставку Риддл не дает. Мы уже видели, что стало с Эйвери. Метку свести невозможно. Хотя кое-кому, кажется, это удалось», — Снейп пересказал Септимусу недавний разговор с Люциусом. «Да, уверен, скорее всего, твой приятель прав», — поддержал версию Малфоя мистер Принц. «Метку, как и крестраж, можно уничтожить только чем-то невероятно мощным вроде адского пламени. А если просто отсечь руку?» — поинтересовался Северус, практически заранее зная ответ. «Насколько я могу судить, магия метки прочно сплетена с магией того, кто ее носит. Эту связь недостаточно просто разорвать, ее необходимо разрушить, выжечь на корню вместе с плотью. И адское пламя – идеальное решение для этого. Думаете, Долохов попросту сунул руку в огонь, смотрел, как ее пожирает адское пламя, и не умер при этом от болевого шока?» Северус отлично помнил, что они с Люциусом обсуждали именно такой выход из, казалось бы, безвыходного положения, но потом, немного поразмыслив, он понял, чтобы вынести подобную процедуру, нужно запастись мощным болеутоляющим зельем, которое еще предстояло сварить. То, что имелось на вооружении у современных волшебников, совершенно не подходило в данном случае. И это уже не говоря о том, что на столь рискованный шаг не следовало решаться без надежного ассистента, способного в нужный момент сперва вызвать, а затем остановить адское пламя. Малфой сообщил, что посланники Риддла нигде его не нашли, тем временем рассуждал вслух Септимус. Выжил он или нет, неизвестно. Собственно, как и то, удалось ли ему избавиться от метки. Но точно мы, наверняка, уже не узнаем. Разве что этот твой Долохов сам где-то объявится. Честно, я не подумал, что он мог попросту умереть, — сконфуженно произнес Северус. Малфой был настолько уверен, что Антонин смог сбежать, что я даже не рассматривал иную версию случившегося. В любом случае он подал пример того, что вовсе не обязательно оставаться в рабстве у Риддла. Ну, опция покончить с собой есть у любого пожирателя смерти, — неуверенно протянул Северус. Для этого вовсе не надо совать руку в адское пламя. Достаточно просто принять яд. Сейчас в арсенале пожирателей, разумеется, нет такого богатого выбора, как в те времена, когда я был придворным зельеваром Риддла, но, в принципе, для этих целей подойдет даже банальный напиток живой смерти. Из того, что ты знал про Долохова, он был способен на самоубийство. Хитро прищурился Септимус. «Нет», — моментально ответил Снейп. Антонина отличала завидная жажда жизни. Он буквально фонтанировал энергией, подчас очень раздражая этим окружающих. «Особенно меня, сказать по правде». «Нет», — тряхнул головой Северус. «Я почему-то отказываюсь верить в то, что Долохов свел счеты с жизнью». «Ладно, оставим пока твоего старого приятеля», — отрезал Септимус. «Мы можем хоть до Рождества гадать, что с ним случилось, но не сумеем найти ответ. Меня, да и тебя, надеюсь, тоже, сейчас гораздо больше интересует судьба Малфоя-младшего. И раз уж, как ты и сам говоришь, он в полном отчаянии, думаю, следует подстраховаться и сварить ему еще одно зелье, помимо того, формулу которого ты сейчас держишь в руках. Я не совсем понимаю. Ты же сам сказал про сильное болеутоляющее». На губах Септимуса заиграла коварная улыбка. «Насколько я понимаю, Люциус, вдохновленный примером Долохова, вполне может попробовать повторить его подвиг доступным для него способом. Да, буквально вчера мы обсуждали такой вариант развития событий. Люц по понятным причинам пока колеблется, но, насколько я могу судить, уже вовсю думает о таком, пусть и очень жестоком для него, способе бегства. Если он сделает это без зелья, попросту погибнет от болевого шока. Не забывай, ему предстоит расстаться с рукой, украшенной темномагическим знаком, а это, скорее всего, то еще удовольствие. Разумеется, было бы замечательно, если бы его подстраховал кто-то, на кого он может всецело положиться. Жену я в расчет не беру. Молодой женщине вообще лучше не присутствовать при подобном колдовстве. Нервы могут не выдержать. Абраксас. Признаться, я не настолько хорошо с ним знаком и не знаю ни его магических возможностей, ни характера. Может, он сумеет и вовремя загасить адское пламя, не дав ему пожрать сына целиком, и дать Люциусу зелье. А может, запаникует и тем самым погубит сына. Люциуса могу подстраховать я, твердо сказал Северус. Ты забываешь, что формально тебе еще нет 17, и работа с адским пламенем может обернуться для тебя сильным магическим истощением, с тревогой произнес Септимус. Насколько сильным, я умру, стану сквибом, допытывался вошедший враж Северус. Ни то ни другое, если заранее примешь необходимые зелья. Значит, риск, в сущности, не так велик, тем более, что мне уже больше 16. Я, как любит говаривать наши хогвартские привидения, избранник госпожи, уверен, она не позволит мне погибнуть. Кроме того, если Люциус, конечно, решится на подобное, это случится не сегодня-завтра, а лишь тогда, когда будет готово зелье против тьмы. А его, насколько я понял, только настаивать нужно 2 месяца. К тому времени я стану еще старше. Не знаю, покачал головой Септимус. В твоих словах есть рациональное зерно, но все это отдает чистой воды гриффиндорством. Рисковать ради Малфоя, который, насколько я сужу по твоим же словам, и пальцем не пошевелил бы ради тебя. Если вы думаете, что меня толкает на этот поступок гриффиндорское безрассудство, вы сильно ошибаетесь, усмехнулся Снейп. Бегство Малфоев наверняка вызовет панику в стане пожирателей смерти. Возможно, Волдеморт даже захочет перепрятать перстень, и где я тогда стану его искать? А так у меня появится шанс не только помочь Малфоям, что сделает Люциуса не слабо обязанным мне, но и уничтожить целых 3 крестража. Диадему, кольцо, которое предварительно заберу из тайника, и дневник. Брошу их в вызванное мной адское пламя, а потом погашу его, когда Люциус справится с меткой. Это 3 крестража из 5. Не слабо, фыркнул Септимус. Ну и словечки у вас, у молодежи. Да, на словах все звучит предельно просто. К тому же ты прав, такая помощь тянет на долг жизни от главы рода. А это несомненная выгода для тебя, подобным не разбрасываются. Однако, еще раз повторюсь, без специального зелья ты тоже можешь серьезно пострадать. Кроме того, тебе придется действовать очень быстро. Не забывай, контролировать адское пламя практически невозможно. Ты не боишься, что вместе с крестражами ненароком сожжешь и самого Люциуса? Насчет этого я как раз не волнуюсь. В свое время вызывать адское пламя меня учил сам Риддл, и он считал меня весьма одаренным учеником. Я справлюсь, со спокойной уверенностью сказал Северус. Септимус замолчал и надолго погрузился в раздумья. Северус пристально наблюдал за портретом, испытывая странную смесь предвкушения и страха. Несмотря на заявление прадеду, он отнюдь не был безрассудным и, разумеется, перспектива использования адского пламени на живом человеке пугала его. Однако, несмотря на вполне естественные опасения, Снейп почти не сомневался в собственном успехе. Сомневался он лишь в одном, в том, что Люциус решится на столь радикальные меры. «Хорошо, — наконец сказал Септимус, — поступим так. Приготовь модифицированное укрепляющее. То, что варила тебе Элеонора после ранения, оно самое мощное. Всегда носи с собой неразбивающийся фиал с зельем. Насчет болеутоляющего подумаем завтра. Уверен, там нужно всего лишь слегка изменить рецептуру. По поводу зелья против тьмы, можешь начинать закупать ингредиенты. Не сомневаюсь, здесь у тебя все получится. И, последнее, я все же искренне надеюсь, что, даже если Люциус отважится на такой поступок, ты не станешь вмешиваться. Боюсь, что не смогу обещать вам этого», — покачал головой Северус. «Не волнуйтесь», — добавил он, увидев искреннее беспокойство, отразившееся на нарисованном лице прадеда. «Я в самом деле хорошо владею этим колдовством, и я справлюсь. Кроме того, зная характер Люциуса, не думаю, что он отважится на подобное». Глава 168. В эту ночь, как и в предыдущую, Северусу тоже долго не удавалось заснуть. Ему не терпелось поскорее начать работать над совершенно уникальным зельем против тьмы. Он не сомневался, что сумеет справиться со сложнейшим рецептом в одиночку, хотя, признаться, жалел о невозможности разделить эту работу с Элеонорой. Их совместное времяпрепровождение в лаборатории дало Северусу больше, чем все уроки профессора Слокхарна вместе взятые. Элеонора была поистине зельеваром от Бога, как говорят маглы. Однако посвящать ее в тайну Люциуса Северус считал совершенно неприемлемым. Одно дело – рассказать про бабушке о том, что с ним на курсе учится оборотень, и совсем другое – поведать о своем более чем тесном общении с пожирателем смерти, да еще и успевшим замарать руки кровью. Разумеется, Северус не стал бы вдаваться в подробности того, как именно Малфой попал под влияние темной магии, сделавшей его и Нарциссу практически бесплодными. Элеонора, к счастью для нее самой, ничего не знала о существовании крестражи, и просвещать ее на этот счет было не только опасно, но и попросту жестоко. Однако, даже если предположить, что Элеонора согласится помочь Люциусу исключительно из сочувствия к Нарциссе, являвшейся дочерью ее старинной приятельницы, они с Северусом все равно не успели бы продвинуться дальше основы. Нет, зелье однозначно придется готовить в выручай комнате. А посему участие Элеоноры в этом проекте отпадало полностью. На практике это означало только одно. Снейп в очередной раз загонял себя в совершенно сумасшедший, не сказать нечеловеческий, режим. Ему предстояло готовиться к экзаменам на СОВ. Само собой, багаж знаний Северуса, как практических, так и теоретических, значительно превосходил уровень его сокурсников, однако многое требовалось повторить и освежить в памяти. Помимо этого, он был намерен продолжить их дополнительные занятия по зоте. К лету пожиратели смерти вполне могли активизировать свои нападения, а значит, расслабляться было попросту преступлением. И, наконец, зелье против тьмы, которым Северус собирался заняться вплотную сразу по возвращении в Хогвартс. «Если я выдержу все, что запланировал на ближайшие пару месяцев, то сумею без всяких проблем совладать с адским пламенем, не заработав при этом магического истощения», — с усмешкой подумал Северус. «Неизвестно, правда, с чего это я решил, что Люциус в самом деле отважится на подобный поступок, сунуть руку в адское пламя. Должно произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы Люциус осмелился на такое. И я даже не представляю, что именно». Люциус уже присутствовал на казни Эйвери и Каркарова. На его глазах Риддл пытал, а затем убил собственных сторонников. Тем не менее, даже эти ужасающие события не подтолкнули Люца к действию. Северус тяжело вздохнул. «Наверное, мы с Септимусом вообще зря затеяли этот разговор. Сильное болеутоляющее я, конечно, сварю, но вряд ли оно понадобится Малфою в ближайшее время». Поняв, что уснуть, скорее всего, не удастся, Северус накинул на плечи одеяло, подсел к столу и достал пергамент, а также перо и чернильницу. Но прежде, чем начать работать над болеутоляющим, формула которого вертелась у него в голове с того самого момента, как Септимус подбросил ему эту идею, Снейп вызвал Патронус. «Люблю тебя и скучаю», — продиктовал он сотканному точно из лунного света лису. «Послезавтра увидимся». «Где это сюрприз?» Лис кивнул и растаял в воздухе. «Значит, планы на завтра. С утра придется отпроситься у Эйлин и отправиться в косой переулок за ингредиентами. Надеюсь, большинство из того, что мне нужно, найдется у Малпиппера. Очень бы не хотелось идти в лютный за недостающим. Затем нужно зайти в банк Гринготтс, поменять галлеоны на фунты, а потом прогуляться по Макгловскому Лондону и выяснить, есть ли там симпатичные кафе, куда не стыдно повести Лили. Должны же у Макглав быть заведения вроде Фортескью, подумал Северус, придвигая к себе пергамент. 5 минут спустя работа над усовершенствованным болеутоляющим, которое вряд ли в ближайшее время должно было понадобиться Малфою, захватило его целиком. Следующее утро вполне предсказуемо началось для Северуса со ссоры с матерью. «Косой переулок», — побледнела она, — «но ведь тебе не нужно сейчас делать покупки к школе. Я должен купить несколько книг для экзаменов. Тогда я отправлюсь с тобой», — категорично отрезала Эйлин. Только этого не хватало. Подобное сопровождение совершенно не входило в планы Снипа, ведь он отнюдь не собирался во Флориши Блоттс. Правда, теперь приобрести книги пришлось бы в любом случае. Для конспирации. Северус, в голосе Эйлин зазвучали слезы. Я прошу тебя, не ходи в людные места. Ты же помнишь, чем это закончилось в последний раз. Даже не прибегая к легилименции, Северус ясно представлял, что именно видела сейчас мать. Вспышки проклятий, от которых невозможно было укрыться, и безжизненные тела мужа и сына на мостовой. Северус собирался разразиться длинной тирадой, что он уже взрослый и не нуждается в сопровождающей, которую в случае нападения к тому же, скорее всего, еще и придется защищать, но мать выглядела такой встревоженной, что он сдался. «Хорошо, я попрошу Элеонору, заодно зайдем к Малпиперу, купим ингредиенты для моего индивидуального проекта, только потом я останусь у принцев». «Мне нужно обсудить с Элеонорой будущую работу. Слакхорн обещал мне за нее 30 призовых баллов», — вдохновенно врал Северус, лишь бы ему дали добро на посещение косого переулка, а уж он как-нибудь сумеет убедить Элеонору, что дальше банка Гринготтс провожать его не нужно, а может и вообще обойдется без опеки старших. «Хорошо», — с тяжелым вздохом согласилась Эйлин, «я надеюсь, что вы не станете слишком задерживаться, и непременно сообщи мне, когда вернетесь в Принцхаус». «Договорились», — кивнул Северус, про себя подумав, что придется послать матери говорящего патронуса прямо из косого переулка, не заставлять же ее нервничать понапрасну. В отличие от внучки, миссис Принц отнеслась к планам Северуса посетить косой переулок куда более спокойно. Правда, на то у нее была своя причина. «Возьми», — сказала она, протягивая Северусу небольшой медальон на цепочке, «это один из немногих артефактов принцев. Я забрала его из сейфа специально для тебя в свое последнее посещение Гринготтса, как раз после твоего ранения. Медальон работает как портал. Где бы ты ни находился, стоит сжать его в кулаке, подумать о доме, и он перенесет тебя сюда. И, самое главное, ему не страшны никакие магические помехи. Даже если антиаппарационный купол набросит на тебя лично, с этим артефактом ты сумеешь преодолеть это препятствие, да еще сможешь захватить с собой одного человека. Надо было, конечно, озаботиться этим раньше», — пробормотала она вполголоса, «до того, как ты пострадал во время налета на косой переулок. Но вы ведь сами сказали, что взять с собой можно лишь одного человека, а в тот день со мной находились мама и Реджинальд. Значит, если бы у меня имелся такой артефакт, я все равно не бросил бы их на произвол судьбы. Так что это хорошо, что в декабре медальона при мне не было». «Это верно, не бросил бы», — эхом повторила за ним миссис Принц. «Ну ладно, не стоит сожалеть о сбежавшем зелье. Ты и без помощи родового артефакта сумел защитить мать и отчима, да еще использовал заклинание, о котором раньше никто не слышал. Признайся честно, тоже увидел его во сне, как и волчье противоядие». «Примерно так», — хитро прищурился Северус. «Хотела бы я видеть такие сны», — покачала головой миссис Принц. «И все-таки, дорогой правнук, что ни говори, а ты гораздо больше слизеринец, нежели чем гриффиндорец. А что до медальона, пусть теперь всегда будет при тебе, носи его не снимая». «Спасибо, бабушка», — Северус протянул руку к бесценному артефакту. «Погоди, торопыга», — строго одернула его миссис Принц. «Его еще надо активировать. Сделай надрез на пальце и напои артефакт кровью». Северус смутился. Конечно, он слышал о древних родовых артефактах, но никогда не приходилось пользоваться ими самому. Исключение составлял фамильный перстень. Правда, пока Северусу не исполнилось 17, кольцо не имело никаких волшебных свойств. Он просто носил его на пальце и большую часть времени скрывал от посторонних глаз, не желая лишний раз афишировать, что является наследником рода. С помощью волшебной палочки Северус рассек кожу на пальце. Едва алая капля крови коснулась серебряной крышки, весь медальон окрасился в рубиновый цвет. Точь в точь глаза Риддла, подумалось Снейпу. Это было красиво и одновременно пугающе. Активация артефакта длилась всего пару мгновений, а затем он вновь стал выглядеть как самое обыкновенное украшение. «Вот теперь можешь беспрепятственно пользоваться им», — с довольным видом сказала Элеонора. «Артефакт сам распознает твою магию». Северус надел цепочку на шею и спрятал медальон под рубашкой. «Это очень ценный подарок. Спасибо». Он порывисто обнял Элеонору. «Глупости», — растроганно произнесла та. «Я всего лишь забочусь о твоем благополучии. На мой взгляд, это вполне естественно. Так зачем тебе нужно в косой переулок?» Резко сменила тему миссис Принц, словно опасаясь, что Северус снова примется благодарить ее. «Мне очень неудобно просить вас об услуге», — запнулся Снейп. «Мама не хочет, чтобы я отправился в косой переулок один. Она вызвалась пойти со мной, но я сказал ей, что мне необходимо купить ингредиенты для проекта по продвинутому курсу зельеварения. А для этого мне нужна ваша помощь. А на самом деле ты собрался купить ингредиенты для проекта по продвинутому курсу зельеварения?» Почти не соврал Северус. «А еще я планировал зайти в банк Гринготтс поменять галлеоны на фунты. Я хочу сводить Лили в кафе. И, поскольку в косом переулке стало небезопасно, подумал, что лучше выбрать заведение в Макгловской части Лондона. Разумеется, неподалеку от входа в дырявый котел. Да, планов и в самом деле много. Ты действительно хочешь, чтобы я проводила тебя? Я, конечно, с удовольствием это сделаю, но что-то подсказывает мне, что ты прекрасно обойдешься без моего общества», — хитро прищурилась Элеонора. «Если честно, так и есть», — улыбнулся Северус, — «но мне нужно, чтобы вы прикрыла тебя перед моей внучкой», — с полуслова поняла Элеонора. «Хорошо, только обещай мне, что в случае малейшей опасности ты немедленно воспользуешься порталом». «Разумеется», — кивнул Северус, — «ведь я не самоубийца. Если со мной что-то случится, нам обоим не сдобровать. Эйлин больше никогда не сможет доверять ни вам, ни мне, глупый». Элеонора взъерошила волосы правнука. «Прежде всего тебе надо остерегаться пожирателей смерти, а не собственной матери». Глава 169. Несмотря на договор с Элеонорой, на которую при любом исходе можно было всецело положиться, Северус отпарировал в косой переулок, испытывая легкие угрызения совести. Мало того, что он обманул мать, волновавшуюся за него по вполне понятным причинам, так еще и заставил врать про бабушку. Его не слишком порядочный поступок оправдывало лишь одно. В каком-то смысле он все-таки был не совсем 16-летним подростком и не нуждался в подобной материнской опеке. Правда, об этой своей второй ипостаси Снейп старался вспоминать лишь тогда, когда это отвечало его интересам. В остальное время ему доставляло удовольствие чувствовать себя 16-летним подростком, влюбленным, мечтавшим о будущем с Лили и большую часть времени счастливым. Вот только сейчас о любви думать не стоило. Северусу требовалось сосредоточиться перед предстоящей покупкой ингредиентов, а также разговором с поверенным рода Принц. И все же полностью отрешиться от романтических мыслей не удавалось, несмотря на все его владения менталистикой. С одной стороны, Северусу хотелось побыстрее покончить с делами и заняться поиском достойного места для свидания с Лили. С другой стороны, спешка в таком важном деле, как приобретение ингредиентов для экспериментального зелья, могла обернуться катастрофой. Северус остановился. Если мысли о завтрашнем свидании с Лили мешали ему сосредоточиться на цели своего визита в лавку Малпиппера, то, значит, следовало сперва очистить от них сознание. Несколько минут спустя Снейп, сосредоточенный и серьезный, уже вновь быстро шагал по непривычно пустому для этих праздничных дней косому переулку, направляясь прямо к заветной аптеке. Чары гламура Северус навел сразу же после операции, и теперь даже родная мать не узнала бы его в облике холеного блондина, одетого по последнему слову магической моды. Лавочники частенько оценивали покупателей по внешнему виду, а Северусу требовалось получить самое лучшее обслуживание и самые качественные ингредиенты. Впрочем, на улице он на всякий случай воспользовался еще и чарами отвлечения внимания. Хотя, наверное, это была излишняя предосторожность. Косой переулок точно вымер. Очевидно, обыватели, опасаясь очередного рейда пожирателей смерти, старались лишний раз не покидать своих жилищ. У Северуса больно сжалось сердце. На его памяти эта главная волшебная улица Лондона дважды выглядела такой сиротливо-пустынной. Только во времена первой магической войны пожиратели смерти остерегались трогать лавочников. Их основной целью были Аврора и члены Ордена Феникса. Зато в преддверии второго раунда борьбы за власть в магическом мире Волдеморта и его приспешники оторвались на полную катушку, сея страх и панику среди населения магической Британии. Именно тогда они уволокли в застенки Малфой Минора изготовителя волшебных палочек Оливандера, а хозяина знаменитого кафе Фортескью, Флориана, и вовсе убили. Причем ни до, ни после этого инцидента никто из пожирателей смерти не мог объяснить, зачем. Осторожно прощупывая сознание своих товарищей по черной метке, Северус видел лишь желание показать свое превосходство над другими волшебниками. Скорее всего, бедняга Флориан попросту пал жертвой жестокой вседозволенности, царившей тогда в рядах пожирателей смерти. А может, таким образом кто-то из них отыгрался на Фортескью за очередную порцию круция, полученную от окончательно съехавшего с катушек Ридла. В этот раз в происходивших на протяжении всей зимы налетах и Фортескью, и Оливандер уцелели. Зато существенно пострадала лавка мадам Малкин, расколотую витрину магазинчика на глазах Северуса меняли два гоблина, руководившие ремонтными работами, а знаменитый советник Лапса так и вовсе стоял заколоченный. Снейп уже заволновался, не посягнули ли его бывшие коллеги по цеху пожирателей смерти на аптеку Малпиппера, но, к счастью, лавка нисколько не пострадала. Предварительно отменив чары отвлечения внимания, Северус нажал на дверную ручку. В глубине помещения мелодично звякнул колокольчик, а в следующую минуту перед ним точно из-под земли вырос и сам хозяин аптеки. «Доброго вам дня и с праздником!» — вежливо поздоровался Северус. «И вам того же!» — слегка настороженно ответил Малпиппер. «Чем могу быть полезен? Мне нужны вот эти ингредиенты!» — Снейп протянул аптекарю длиннющий список, мысленно прикидывая, хватит ли ему оставленных в свое время Люциусом галлеонов на то, чтобы приобрести все необходимое. «Интересное сочетание!» — подсокал языком Малпиппер. «Даже не представляю, что может получиться в конечном итоге, если смешать все эти ингредиенты. Это ведь не для одного единственного зелья», — поинтересовался он, не выпуская из рук пергамент. «Кстати, довожу до вашего сведения, что с недавних пор я обязан сообщать в Аврорад данные всех покупателей и полный список того, что они приобрели. Заранее прошу прощения за причиняемые неудобства», — но он развел руками. «Сами понимаете, какие сейчас времена. Будьте так любезны сообщить мне свое имя, а также что вы собираетесь готовить из этих ингредиентов». Северус на мгновение задумался. Возможно, раньше трюк с броской внешностью и дорогой одеждой мог бы усыпить бдительность лавочника, но сейчас все его ухищрения не дали желаемого результата. Значит, придется прибегнуть к иному средству, куда более действенному и куда менее законному. Он одарил Малпиппера самой дружелюбной улыбкой, на какую только был способен, и про себя произнес: «Конфундус». Взгляд аптекаря на мгновение расфокусировался. «Замечательно!» — воскликнул он. «Я сразу понял, что вы, честный человек, и не замышляете ничего дурного. Еще бы!» — мысленно усмехнулся Северус. «Я бы очень удивился, если бы ты так не подумал. Однако», — Малпиппер еще раз пробежал глазами длинный список, «вот этих трех наименований у меня не имеется. Точнее, они у меня, конечно, были, но с месяц назад все конфисковали для нужд Аврората». «О чем именно идет речь?» — спросил Северус, до последней минуты надеявшийся, что обойдется без посещения лютного переулка. «Вот эти», — Малпиппер указал на кровь дракона, чешую огненной саламандры и толченый рог двурога, три самых дорогостоящих и самых опасных ингредиента из всего списка, добавлять которые требовалось в строгой последовательности и в строго отмеренных дозах. «Что ж, значит, мне придется скорректировать состав зелья», — с напускным спокойствием произнес Северус. «Жаль, конечно, менять планы, но зато и снадобье получится не столь дорогостоящим. Могу я попросить вашего позволения самостоятельно выбрать все остальное?» «Я, разумеется, всецело доверяю вам и вашему профессионализму», — быстро добавил он, — «но если вы позволите». «Само собой», — Малпиппер выглядел чрезвычайно довольным. Очевидно, конфундус не помешал ему прикинуть, какую кругленькую сумму выложит этот знаток ингредиентов за свою покупку. На то, чтобы выбрать все необходимое для зелья против тьмы, у Северуса ушло около часа. Остальное, видимо, придется докупать в лютном переулке. Жаль, совершенно не хотелось соваться туда без надобности. Впрочем, выхода нет. Без этих трех составляющих зелья не сваришь, — подумал он, расплачиваясь. «Спасибо, дорогой Малпиппер, я непременно загляну к вам еще, Обливейт. Избавив аптекаря от ненужных воспоминаний о своем посещении, Северус уложил сверток с покупками в рюкзак, снабженный заклятием невидимого расширения, закинул его на плечо, а затем покинул лавку, не забыв напоследок снять с хозяина конфундус. Взвесив на ладони кошель с галеонами, сильно отощавший после посещения лавки Малпиппера, Северус решил сперва наведаться в банк Гринготтс. Кровь дракона, чешуя огненной саламандры и рог двурога стоили приличных денег, гораздо больше, чем появлялось в самовосполняющемся кошельке Северуса за целый месяц. Оставалось только надеяться, что Грангх, поверенный рода принц, не станет слишком упорствовать и выдаст требуемую сумму. Применять конфундус еще и к гоблину Северус совершенно не собирался. Перед тем, как подняться по мраморным ступеням Гринготтса, Северус вернул себе прежний облик. Благодаря чарам отвлечения внимания никто, ни охранники у помпезных дверей волшебного банка, ни немногочисленные прохожие, не заметил, как молодой мужчина со светлыми волосами и голубыми глазами, одетый в дорогую мантию, явно не из магазинчика мадам Малкин, превратился в черноволосого подростка в самой обыкновенной темной мантии. Предъявив на входе свою волшебную палочку, после нападения меры безопасности усилили в несколько раз, Северус прошел в общий зал, а еще буквально через минуту был припровожден в личный кабинет поверенного рода принц. «День добрый, любезный Грангх», — Северус отвесил гоблину вежливый поклон. «Прошу прощения, что явился, не договорившись заранее о встрече. Ничего страшного, молодой человек, сегодня у меня выдался не столь насыщенный день, как обычно, очевидно, из-за праздника. Однако в следующий раз все-таки назначьте встречу, чтобы я не заставлял вас ждать». Северус молча склонил голову в знак согласия. Гоблин, скорее всего, просто рисовался. Несмотря на то, что он был поверенным нескольких волшебных родов, они, разумеется, не могли тягаться богатством с такими солидными клиентами, как Малфой или Лестринджи, чьи сейфы были битком набиты золотом и фамильными артефактами. Так что свободное время у Грангха, скорее всего, имелось. Тем не менее, здесь была территория гоблинов, и играть следовало по их правилам, нравилось это Северусу или нет.